Глава вторая. Выходные прошли весьма заурядно. Уборка, магазины, готовка, сериалы и нытьё, в общем, со всеми сокурсниками чати по поводу нового расписания. Две физкультуры в неделю и обе первыми парами. А это, между прочим, 7:45 утра. В понедельник пятой парой английский. Во вторник третий философия на седьмом этаже девятого корпуса, а четвертый логика в третьем, что означало сокращение большой перемены наполовину из-за дороги с одного занятия на другое. В этой бочке дегтя нашлась ложка меда в виде свободной пятницы на нечетной неделе, и начинали мы семестр как раз с нее, но три дня подряд к первой паре перевешивали. Я заранее предвидела у себя около 10 отработок по физре, поскольку, живя всего в 15 минутах ходьбы от спортивного корпуса, не находила в себе силы вставать в 7 утра так часто. Не представляю, как иногородние поднимаются в 6, чтобы сначала добраться до Тулы, а потом до университета. Предстоящая учеба была лишь малой частью того, о чем я думала. По какой-то причине мне не давала покоя готская троица из парка. Может быть, дело в банальном любопытстве, скуке и желании понять, как тот парень узнал, где искать собаку. Или я старалась не думать о Ругаловой, так и не связавшейся со мной в пятницу, как ожидалось. Телефон молчал все выходные, и с каждым часом во мне все больше росло это гадкое, липкое чувство обиды. Похоже, у Ирки действительно больше не было времени на меня. В пятницу кино, вчера шашлыки с друзьями Лёши, а сегодня еще что-нибудь. К черту Агату! Из-за книжного шкафа, отсекающего половину моего угла в нашей однокомнатной, выглянула мама. «А ты чего сегодня весь день дома? Вы с Иркой никуда не пойдете? «Нет», — пробурчала я, разворачивая окно браузера на экране ноутбука и имитируя бурную деятельность, заключающуюся в перелистывании закладок. «Разругались, что ли?» «Нет, ей просто некогда. Все свободное время она проводит с Лёшей». От язвительности на последних словах избавиться не удалось. Потому что я вообще не старалась ее скрыть, уж самой себе можно не врать. «Мальчик из вашей группы?» Заинтересовалась маман, и я почуяла, куда сейчас может направиться этот и без того неприятный разговор. «Нет». «А кто?» «Не знаю, программист какой-то». «Сколько ему лет? Где они познакомились?» «Не знаю». «Ну что-то ты должна знать?» Удивленно спросила мама. «Значит, не я одна считаю, что подобная скрытность со стороны Ирки ненормальна». Успокаивает, однако. «Да. Осло — столица Норвегии, в скелете человека 206 костей, хорьки спят около 20 часов в сутки, а у осьминога прямоугольный зрачок. Видишь?» — закатила я глаза. «Мои знания безграничны». Мама понимающе посмотрела. «Отвратительно понимающе». Настолько отвратительно и настолько понимающе, что захотелось спрятаться под одеяло, лишь бы этого не видеть. Я бы так и сделала, скажи она еще что-нибудь в дополнение к этому фирменному взгляду. Но мама просто молча ушла на свой диван, не став развивать тему, за что ей от меня была объявлена благодарность в виде приготовленного чая. В понедельник, собираясь ко второй паре, что на самом деле больше походило на бег с препятствиями по квартире под веселую музыку, я была прервана звонком мобильного. Предсказуемо объявилась Ругалова. Подняла я трубку, прежде чем позволила себе передумать и сбросить. Это будет совсем по-детски и глупо. «Привет», — радостно поздоровалась Ирка. «Идёшь в универ?» «Ух ты, какая веселая! Как будто два дня назад не бросала трубку после того, как накричала на меня. Завидую я такой забывчивости». «Да». «Ты чего, до сих пор на меня дуешься?» Чуть помолчав, уже спокойнее спросила Ругалова. «Надо же, как быстро сориентировалась!» «А есть за что?» Поинтересовалась я, придерживая трубку плечом и возвращаясь в поисках коричневой помады в косметичке. «Агат, ну не начинай, а!» «Куда уж начинать-то? Вроде как прошлое еще не закончили. Рада, что с тобой ничего не случилось, а то шашлыки с незнакомой компанией не всегда хорошо заканчиваются. Криминальную сводку почитай». Оставив помаду на полке в прихожей, я подхватила с крючка сумку и направилась на кухню, к холодильнику. Нужно будет выжать со второй по пятую пару, что невозможно без еды. Творожный сырок, яблоко. Рука потянулась к сардельке в вакуумной упаковке. но остановилась и захлопнула дверцу, едва я представила, как это будет выглядеть и пахнуть в аудитории. Не всем нравится этот запах. Не вареные яйца, конечно, но все-таки. Одно дело, если так перекусит парень, а другое — девушка, лопающая сардельку на космической скорости. Чувствуется какое-то удручающее стереотипное мышление и дискриминация. «Агата, ты заснула там, что ли?» — вырвала меня из размышлений о еде Ирка. «Нет». «Мы весь день так будем разговаривать? Я тебе 30 слов, а ты только да или нет?» «Ир, что ты хочешь от меня?» — вспыхнула я, смахнув со столешницы пачку печенья. «Все каникулы от тебя ни слуху, ни духу, но зато как идти на учебу, вот она ты. Прямо как будто ничего не случилось. Ловко придумано, но номер не пройдет. Или мы друзья, которые не скрывают ничего друг от друга, или просто одногруппники, которым, в общем-то, друг на друга параллельно». «Все что-то скрывают», — неожиданно возразила Ругалова, что было совсем не в ее стиле. «Это нормально». «Да». Оставив сумку в прихожей, я выключила свет в ванной, телевизор в комнате, поставила в спящий режим ноут и вернулась к шкафу-купе. Нормально не говорить про болезни, фобии или о том, чего стыдишься. Но новый «ах, какой супер парень» вряд ли к этому относится. «Ты опять об этом?» — простонала Ирка. «Конечно. Похоже, только я одна вижу, что ты изменилась. Вернее, чувствую. Я же полторы недели тебя не видела. Раньше я мечтала оглохнуть, лишь бы не слышать твои дифирамбы очередному бойфренду. Что он и как делает?» Переложив телефон на другую сторону, я занялась ботинками. Что говорит, куда пригласил, что написал и как вы друг на друга смотрели. А в этот раз ты не просто молчишь, но и избегаешь прямых вопросов, что совсем, подчеркиваю, совсем на тебя не похоже. «Ты не понимаешь, совсем не понимаешь». «Так сделай так, чтобы я поняла, что он миллионер? Звезда, за которой гоняются папарацци?» «Нет, давай встретимся у корпуса пораньше». «А есть смысл?» Обращалась я больше к своему отражению, чем к Ругаловой. Оно покачало головой, и в желтом свете лампы показалось, что с цветом глаз что-то случилось. Приблизив лицо к зеркалу вплотную, я раскрыла глаза пошире, понимая, что ничего мне не привиделось. В карих глазах проступали желтые и зеленые крапины, как будто стекаясь к зрачку. Отпрянув, я моргнула, и при последующем рассмотрении все снова было как обычно. Просто карие без всяких примесей, и не такие темные, как у той вампирши в парке, а ближе к ореховому. «Агат, ну пожалуйста, я хочу, чтобы мы были подругами. Просто есть вещи, которыми я не могу поделиться, даже если очень хочу. Это не мой секрет». «Значит, все-таки это секрет. Его секрет», — поставила я ударение. «Да». «Вопрос жизни и смерти?» — с сомнением спросила я, все еще подозрительно присматриваясь к себе в зеркале. «Если я увижу его, он окаменеет?» «Твоя настойчивость начинает меня напрягать», — протянула Ругалова. «Я просто чувствую, что ты что-то недоговариваешь. Сильно недоговариваешь, но не могу представить, что именно», — честно призналась я. «А твой намек вообще оскорбителен». «Да я... Господи, конечно же, я знаю, что ты не... В смысле, ты не станешь... Ты меня поняла, короче». Возмущенно зачастила Ирка, и я действительно поняла, что она не смогла сказать. Что я не пытаюсь увидеть ее парня, чтобы его отбить. Этот вид спорта был не по мне. И то, что ей это очевидно, радовало. «Так, все, отставить этот дурацкий разговор. Встретимся у корпуса. И купи мне по дороге кофе». «Да, мой генерал-кофеман», — фыркнула я. Из дома я вышла за 40 минут до начала второй пары и, не пройдя и трех шагов, застыла. На всех деревьях во дворе, на каждой голой ветке сидело по 5-6 ворон, как будто вместо листьев у дерева вдруг выросли черные птицы, и каждая, готова в этом поклясться, смотрела на меня. Обведя взглядом странно пустынный в это время двор, я увидела лишь мужчину из третьего подъезда, соскребающего с лобового стекла своей машины лед. Он никакой странности явно не замечал, да и вороны его тоже мало заботили, похоже, опаздывал на работу. Проверяя свою безумную догадку, я прошла вперед шагов 10, следя за реакцией вороньей стаи. Бусины глаза наблюдали. По спине пробежали мурашки, хотелось сорваться в бег подальше от этого пристального и давящего внимания, но улепетывать из своего двора отчего-то притило. «Мне 20 лет. Не собираюсь я бегать от стаи ворон. Мой двор — мои правила. Пусть сами улетают». Нервно хихикнув, я прибавила громкости на плеере, как раз попадая на следующую песню. Как только зазвучали первые аккорды, утро окончательно получило звание мистического. «Чёрные птицы Наутилуса Помпилиуса». «Возьмите моё золото, чем чёрт не шутит». Достав из кармана несколько 10-копеечных монеток, я бросила их в снег, глядя на ворон. Ненормальность ситуации набирала обороты. Они посмотрели на место, куда упали монетки, и снова на меня. Одна взлетела, хрипло каркнув, и вся её пернатая братья, как по команде, возможно, это она и была, поднялась следом, захлопав крыльями и подхватив клич. Огромная стая сделала почётный круг над двором, не умолкая ни на секунду, после чего поднялась в небо и улетела прочь. «Доброе утро, сумасшедший мир!» — пробормотала я, качая головой и стараясь найти очередное рациональное объяснение. «Ну, в самом деле, не моего же выхода они ждали, чинно рассевшись по веткам. Может, я просто ни разу не замечала их, занятая собственными мыслями?» Ещё раз осмотрев деревья, я ни на одном не увидела гнёзд. Нет, воронья стая здесь не проживала, дворовые коты об этом позаботились бы. Прилетели, посидели, улетели. Осмотрели, потому что я была ближе и представляла собой опасность. Наверное, мой бросок монеток их спугнул. Так точно попавшая под момент песня всё равно бы заиграла, неважно, увидела бы я ворон или нет. Просто ряд случайностей. Может, и тот сероглазый парень также случайно угадал, где Джамба? Ага, случайно, вплоть до лопнувшего ошейника. Бред, Агата, бред. Обдумывая обе эти странности с парнем и воронами, я сама не заметила, как прошла памятник Толстому и сквер, магазины свадебных платьев, остановку, и уже обходила огромную наледь на участке дороги напротив ненавистно родного спортивного корпуса с бассейном, когда мне в спину что-то ударило. С такой силой, что я чудом не отправилась головой в сугроб, в последний момент сумев удержать равновесие. Обернувшись, с огромным желанием высказать всё, что думаю по этому поводу нетерпеливому прохожему, я с удивлением уставилась на пустое пространство позади себя. Никого не было. У железной ограды стояли и курили двое студентов, увлечённых беседой и не обращавших на меня никакого внимания. А если я перепутала снежок с тычком руки, и кто-то из них всё же запустил его по приколу, а теперь оба притворялись, что ни при чём, на ровном месте игнорируя? «Привет, паранойя!» Следующая моя мысль была о мёртвой птице, рухнувшей мне на спину с дерева. Но эта догадка, к счастью, также не нашла подтверждения. Зато, топчась на месте, я увидела свою одногруппницу Ярославу Самойлову, спешащую ко мне от остановки. Интересно, зачем она вышла из автобуса так рано? Вроде бы ей логичнее выйти через одну, у автовокзала. Откуда до нашего 11-го корпуса идти намного ближе, чем делать такой крюк? Я сама пошла бы дворами и по улице Смедович, если бы не Иркин кофе. «Привет!» Кивнула она, хмуро покосившись на наледь, у которой я и застряла со всей этой непонятной чепухой. «Отлично, меня толкнул невидимка. Армия невидимок ходит по городу и обеспечивает травмпункты Тулы постоянной работой. Количество жертв растёт с каждым днём». «Привет!» Улыбнулась я, надеясь выиграть 3-летнее соревнование всей нашей группы под названием «Рассмеши Самойлову». Чудо не произошло. Ярослава осталась такой же серьёзной и не подумав улыбнуться в ответ. Мы прозвали её Несмеяной, и это прозвище настолько прижилось, что было в ходу даже у преподавателей нашей кафедры. Она никогда не смеялась, и говоря «никогда», я именно это имею в виду. От одного парня-политолога с нашего потока, учившегося с ней в одном классе в школе, мы знали, что мрачная и серьёзная она с первого класса, а может быть и раньше. Он же рассказал, что живёт Ярослава с бабушкой. Её родители погибли в аварии, когда ей не исполнилось и 6. В принципе, после этой информации, облетевшей группу тихим перешёптыванием меньше, чем за один день, дурацких комментариев вроде «Слава, Слава, где твоя улыбка?» больше не возникало. Даже у пятёрки кукурятника, главных сплетниц нашей группы, хватало мозгов и так-то держаться в стороне от этой темы. «Ты что-то потеряла?» — спросила Ярослава и, увидев мой непонимающий взгляд, тут же пояснила. «Со стороны казалось, что ты что-то ищешь». «Да, логическое объяснение происходящего». «Нет, поскользнулась просто». Покачала я головой, все же обходя злополучный участок дороги. «А ты чего здесь-то идёшь? Вроде бы тебе на автобусе удобнее у автовокзала выходить, нет?» «Я когда стадион проезжала, увидела, ты идёшь. Решила составить компанию». Пожала плечами Самойлова. «Ты против?» «Нет, что ты». Искренне возмутилась я, потому что Ярослава мне нравилась. Первый претендент на красный диплом. Она ничуть не задавалась и нос выше потолка не задирала, в отличие от некоторых наших сокурсниц. Напротив, всегда была готова помочь по учебе, спокойно давала списывать и могла поддержать любую тему разговора, вот только редко начинала его первой. В целом, мне нравилось в ней сочетание спокойствия и серьезности без налета важности. «Как прошли каникулы?» «Хорошо». Пару раз ходила на лыжах, а так в основном смотрела сериалы и читала. А у тебя как? Примерно так же. Ходила в кино, гуляла в парке, искала смысл жизни, он никогда не находился. Так что в итоге я засела пересматривать любимый сериал. 10 сезонов, знаешь ли, не шутка. Мы прошли пешеходный переход, и я остановилась у низенькой железной оградки, сворачивая к кофейне. «Пойду куплю кофе Ругаловой. Подождешь? «Вы разве не поссорились?» Неожиданно спросила она. «С чего ты решила?» «Со вчерашнего чата. Обычно, стоит тебе высказаться, она тут же поддерживает твою точку зрения, а вчера ее даже не было в сети». Пожала плечами очень наблюдательная Ярослава. Это, видимо, встроенная функция всех тихонь. «Ну и потом, пару дней назад я видела, как она шла в компании каких-то ребят без тебя. Наверное, я неправильно сложила 1+1?» «Где шла?» — нахмурилась я. «По Первомайской, в сторону парка». «Понятно», — протянула я, задумавшись, стоит ли задавать следующий вопрос. Но любопытство и желание иметь дополнительные козыри в последующем разговоре с Иркой пересилили. «А что за ребята? Ладно, подожди, кофе куплю и пойдем. Отвернувшись от Самойловой, чувствуя, как внутри поднимает голову и скалится что-то мерзкое и с гнилым душком, я быстро зашла в кофейню и заняла очередь за каким-то долговязым парнем, уткнувшимся в свой планшет. Значит, Ирка гуляла не только со своим Лёшей, что я еще могла понять, но и с его друзьями. Как-то очень обидно осознавать, что на его друзей у нее время есть, а на своих собственных нет. Вру, не обидно. Злит. Щеки загорелись, и запахов стало слишком много. В терпком аромате кофе я чувствовала нотки корицы, шоколада, миндаля, выпечку, помесь одеколона и дезодоранта стоявшего передо мной парня, а еще запах бытовой химии, наверняка перед открытием здесь прошла уборка. От таких сочетаний накатила тошнота, и, сглотнув слюну, я задышала ртом. Вообще не заслуживает Ругалова свой латте. Пусть ей Лёша кофе покупает, или кто-то из его компании. Разумеется, едва я решила развернуться и уйти, как подошла моя очередь. То есть, получается, зря тогда стояла? Скрипнув зубами, я процедила свой заказ, чем, по-моему, напугала продавца. Во всяком случае, была у этого и положительная сторона. Скидка от заведения и дополнительный сахар. Стараясь как-то сгладить свое недружелюбие, я улыбнулась, забирая пластиковый стаканчик с кофе из дачи. И продавец тут же сверкнул в ответ своей отработанной улыбкой, словно лампочку включил. Вот бы мне так научиться. К тому моменту, как я вернулась к Самойловой, она как раз выбрасывала окурок сигареты в стоящую рядом урну. «Что, и ты тоже куришь?» «Недавно снова начала. Ни капли не смутилась Ярослава». «Мир обречен, отличница переходит на сторону зла». Хмыкнула я, чуть успокоившись, чему поспособствовал морозный воздух вдали от духоты кофейни и ее ароматов. «Если тебя это утешит, я уже обдумываю тему для дипломной работы». «Что-что ты обдумываешь?» «Я все еще верю, что ее не существует, и это студенческая страшилка». Замотала я головой, краем глаза, следя за Ярославой. Никакой реакции, даже уголок рта не дернулся, а я все равно от чего-то не хотела бросать своих стараний. То ли чувство жалости, то ли вызов самой себе, или все гораздо проще, и во мне умер Арлекин. «А, тешь себя надеждами», — кивнула Самойлова. «Ты спрашивала про компанию, с которой я видела Ругалову. Мне она показалась какой-то помесью субкультурщиков. Немного рокеры, немного готы, а одна девушка была похожа на представителя стимпанка в черной шляпе-котелке, длинном пальто и с тростью. Я сначала решила, что это косплейщики какого-то неизвестного сериала, но когда увидела Иру, передумала. Она тоже была одета, как они, во все черное? С сомнением спросила я, потому что Ругалова — это ходячая радуга, предпочитающая яркие шарфы, колготки, шапки, перчатки и обувь. Как-то раз еще на первом курсе у меня даже в глазах зарябило от ее оранжевых колготок и перчаток в сочетании с желтой курткой. И не у меня одной. «Нет», — успокоила меня Ярослава. «Не во все. Ее синие шарфы-сапоги поначалу и привлекли мое внимание. Все-таки я была на другой стороне дороги, а тогда в основном все темное. По-моему, коричневая кожаная куртка и черные джинсы». «Нет у нее кожаной куртки, тем более зимней», — нахмурилась я. «Она носит бирюзовый пуховик с белой шапкой и варежками». «Точно была в куртке, у меня фотографическая память», — уверенно возразила Самойлова. «Впрочем, без разницы, во что они были одеты и как выглядели, этим никого не удивишь». «А тебя что-то удивило? В смысле, что-то кроме того, что Ирка с какой-то компанией без меня?» «Да, наверное, я поэтому и решила пройтись с тобой». «Вы вроде как по-настоящему дружите, и мне хотелось убедиться, что ты знаешь, что с ней происходит». Вот теперь меня окончательно напрягла вся эта ситуация с недомолвками и таинственным бойфрендом Ругаловой. Ладно, я человек, который уже третий год тесно общается с Иркой и знает все ее планы, мечты, желания и вообще все вплоть до ее персонального списка качеств идеального парня, каким она себе его представляет. Конечно, я сразу замечу, будь что-то не так». Скорее всего, я почувствую это самое не так еще до того, как оно случится. Но Ярослава, она не знала Ирку и на 3%, и вдруг за одну встречу, которую и встречей-то толком назвать нельзя, делает вывод, что с Ругаловой что-то не так. «И что с ней, по-твоему?» Я постаралась задать вопрос как можно спокойнее и не заинтересованно. Но иронично приподнятая бровь Самойловой, почти встретившаяся с краем ее серой шапки, показывала тщетность моих стараний. «Она вела себя странно, по крайней мере, для меня», — пожала плечами Несмеяна. «Как именно?» «Два парня, тот, который шел рядом с ней, и тот, что был впереди, ссорились. Когда первый взмахнул рукой в жесте «пошел вон», второй резко обернулся и что-то сказал. Не знаю, что это было, но напряжение ощущалось даже на моей стороне улицы. Я думала, первый что-то ответит или стукнет, а вместо этого перед ним встала Ира, заслонив собой, как будто защищая. Ярослава пожала плечами, а я вовремя напомнила себе, что тепло, согревающее мою руку через варежку, это пластиковый бок стаканчика с латте, и не нужно его так крепко сжимать. Вряд ли умываться горячим кофе полезно для лица или пуховика. Мне только трат на химчистку еще не хватало. И он не попытался отодвинуть ее в сторону, подальше от конфликта? Скорее наоборот. Похоже, его все очень даже устраивало. Какому парню будет нравиться, что его защищает девушка? Мимо нас прошли два индивида в узких разноцветных штанах, кедах, открывающих голые щиколотки, и с челочками на глазах из подвязанных шапок. «Вопрос снимается», — констатировала Самойлова, проводив в чёлочке взглядом. «Но ее друг вообще не из этой категории». Мне оставалось только поверить на слово, поскольку я понятия не имела, как выглядит парень Ругаловой и к какой категории его можно было бы отнести. Услышав, что Лёша программист, я дала волю воображению и представила его этаким ботаником в круглых очках и клетчатой рубашке. Но, видимо, ошиблась. Как правило, ужаленная обидой фантазия не бывает доброй или миролюбивой, а пропитанной издевкой. «А дальше что было?» — спросила я, когда, пригнувшись, мы прошли под пушистой лапой величественной ели, росшей возле восьмого корпуса. «Ругалова начала драку», — сообщила Самойлова, и я едва не уронила латте на заледеневшую тротуарную плитку. «Чего?» — моргнула я, пытаясь сопоставить Ирку и драку в одном предложении. «Из нас двоих к физической расправе более предрасположена я». «Конечно, я верю тем, кто говорит, что словом бить больнее, и даже сама стараюсь так поступать, но кирпич как-то надежнее. Человек скорее оставит тебя в покое, увидев камень в кулаке, чем прослушав тонну угроз. Слово должно быть подкреплено действием, и это всегда было моей позицией. Моей, а не Ругаловой». Какая драка, если для Ирки ноготь сломать — проблема вселенского масштаба. Как-то раз мы вместе готовили ужин, и ей на руку попали брызги масла со сковороды. Воплей было, как будто с нее кожу сдирали. Так она еще в течение часа потом трясла пострадавшей конечностью и периодически на нее дула. А после попросила крем для рук, и столько его выдавила, что у меня от запаха глаза заслезились. Или от смеха, не помню точно, но подкалывала я эту неженку недели две потом. Да Ира даже ужастики и боевики не смотрит из-за того, что там кто-нибудь кому-нибудь обязательно причиняет боль. Вечер фильмов с ней — это сплошные мелодрамы и комедии, от которых меня выворачивает наизнанку розовыми соплями. Простого просмотра мало, и приходится выслушивать не менее приторные комментарии, где иногда, непонятным мне маневром, Ругалову заносит в далекое будущее и планирование собственной свадьбы. Вот на этом моменте обычно хочется застрелиться, и в ход идет обещание включить сериал про зомби, что, конечно же, срабатывает. Ира сильно толкнула этого парня в грудь обеими руками, и он упал в сугроб, едва не зацепив головой фонарный столб. Вся их компания прошла мимо него, как будто ничего не случилось, а две девушки, шедшие последними, вроде как посмеялись над ним. Не знаю, догнал ли он их или нет, я спешила заплатить за квартиру. Мы прошли мимо студенческой кафешки, где было не протолкнуться во время большой перемены и третьей пары, которую почему-то все прогуливали чаще, чем любую другую. Разумеется, если вообще приходили на учебу. Может, она просто дурачилась? Ну, знаешь, как это обычно бывает в компаниях? Не знаю, у меня никогда не было компании. Сухо ответила Самойлова, но прежде чем мне стало стыдно, а неловкость достигла своей критической массы, она добавила. Я поняла, о чем ты. Нет, на дурачество или шутку это не походило. Мне вообще показалось, что она непрочно поддать ему еще и ногой. Вот уж дудки, это точно не в Иркином характере. Вспылить и демонстративно хлопнуть дверью и прокричать из-за нее объявление бойкота, а уже через полчаса забрасывать смс-ками с извинениями и кучей смайликов. Вот это в ее духе. Вспомнить хотя бы сегодняшнее утро и нежелание признать факт предыдущей ссоры. Ирка была слишком легкой для такого серьезного проступка, как умышленное причинение вреда. Тем более лежачему, которого по определению не бьют. А если и бьют, то только отморозки. «Кстати, похоже, у тебя появилась возможность увидеть тех девушек», — сказала Самойлова, кивнув вперед. Проследив за ее взглядом, я едва не выронила стаканчик с кофе, тут же слишком крепко его сжав. Немного коричнево-молочной жижи выплеснулось на крышку, медленно обтекая ее по кругу. Примерно так же недовольство, непонимание и раздражение сейчас затапливали мое настроение. Только крышку можно было протереть салфеткой или вовсе выбросить за ненадобностью, а от себя так просто не отделаешься. На углу 11-го корпуса, приюта всех разгильдяев, ораторов и творческих душ, то есть гуманитариев, стояла Ругалова. Ее бирюзовый пуховик выделялся на фоне февральской сырости, как белоснежная сова среди черного воронья. Поморщившись на сравнение, скорее всего вызванное утренней странностью во дворе, я наткнулась на уже знакомое презрение нарисованной пантеры, сжимающей в когтях луну. Напротив Ирки, спиной ко мне, курила та самая вампирша из парка и ее молчаливая подружка. Я абсолютный ноль насчет всего, что касается различного рода почета, но даже мне очевидно, что вероятность встретить эту парочку снова была ничтожно мала. Тула, конечно, не огромный мегаполис, но достаточно большой город, чтобы незнакомые люди, раз увидевшись, больше никогда не пересекались. А теперь вдруг оказывается, что они из компании Лёши, куда теперь входит и Ирка, судя по рассказу Ярославы. Можно ли считать это простой случайностью и совпадением? Интуиция сказала свое четкое «нет», прозвучавшее в голове громовым раскатом. Со своего места я отлично видела, что Ирке разговор с ними, о чем бы он ни был, не нравится. Подруга перетаптывалась с ноги на ногу, дергала шнурок капюшона и соблюдала дистанцию, которой у нас с ней никогда не было. Глупо делиться секретами, стоя в метре друг от друга. Ее собеседницы, напротив, воплощали собой уверенность, ведя себя расслабленно и будто бы делая ей огромное одолжение своим присутствием. И все это я поняла только по их спинам. Если уж они настолько показательны, то на лица даже смотреть не хочется. Не хочется, но придется. «Пойду-ка отдам Ирке ее кофе», — сказала я Ярославе, все это время не мешавшей мне наблюдать. Кто другой на ее месте уже отпустил бы пару-тройку комментариев, но, должно быть, внутренние механизмы, отвечающие за мрачность, ей это запрещали. Кивнув, одногруппница свернула к лестнице в корпус, выглядевший так, словно недавно подверглась бомбежке. Ни одна пара обуви нашла свой конец на этих трещинах в бетоне. Только в прошлом году Янка Хмелова, еще одна девчонка из нашей группы, умудрилась сначала попасть шпилькой босоножки в небольшую выбоину, а потом в больницу с переломом руки, на которую и приземлилась через две ступеньки полета. Первой, как и в прошлый раз, мое приближение заметила молчунья в дизайнерской куртке. Ее поведение вызвало легкое дежавю, поскольку ничем не отличалось от предыдущей нашей встречи. Поворот в полоборота, едва заметный шаг влево, и снова вампирша почти полностью скрыта за ней. Глаза девушки лениво прошлись по мне, и лишь приподнятая бровь подсказала, что она заинтересована. «Какие-то проблемы-то я с удовольствием сообщу Лёше. Уверена, он придет в восторг». Услышала я окончание фразы вампирши при свете дня, соблюдавшей ту же черную красную гамму и макияж, что и при наступлении темноты. Разве что сегодня еще больше волос к ее виду придавала черная норковая шуба до середины бедра вместо пуховика. Как будто нужно было забить последний гвоздь в гроб самооценки окружающих. Уверена, дорожка из разбитых сердец тянется за ней с детского сада. «Нет у меня никаких проблем», — не слишком-то дружелюбно ответила Ирка. «Привет, Ир». Нейтрально поздоровалась я, подходя ближе. «Твой кофе, правда, он уже скорее теплый, чем горячий». «Сюрприз, сюрприз!» — подруга моргнула, стрельнула глазами в сторону незнакомок, снова на меня. Я буквально видела, как вертятся в ее голове шестеренки, стараясь найти выход из сложившейся ситуации. Если я правильно понимаю, то эти девушки — часть компании Лёши, а все, что касается его, держится в секрете. Вряд ли я должна была застать ее за разговором с ними. Интуиция уверяла, что так и есть. «Привет, спасибо!» В конце концов ответила Ругалова, забирая стаканчик. «Я... как собака. Нашлась?» Не дала Ирке скатиться в неловкую паузу вампирша, первой заговорив со мной. Искренности в вопросах не было ни грамма. Она знала, что собака была там, где сказал ее друг, и наша неожиданная встреча ее нисколько не удивила. Я поняла, что забавляет ее как раз мое непонимание этих вещей. Еще один плюс в копилку антипатии, забринчавшей в моей голове разными нехорошими словами. «Вы знакомы?» — удивилась Ругалова, перестав переминаться с ноги на ногу от такого открытия и, видимо, забыв отговорку, которую только что придумала. «Как-то пересекались», — ответила вампирша, и ее подружка Истукан кивнула в подтверждение. «Может быть, она немая?» «Где?» «В парке». Их друг помог мне найти убежавшего от хозяйки лабрадора. Пояснила я, в отличие от некоторых, не уклоняясь от вопросов и не пытаясь чуть что сменить тему. «Может, ты нас представишь?» Серьезно, хотелось уже узнать их имена. Конечно, я могу и дальше продолжать называть их про себя вампиршей и молчуньей, но это как-то по-детски. «Меня зовут Варвара», — опередила окончательно растерявшуюся Ругалову вампирша. «А это Александра». Длинные тяжелые имена. Это одно из обязательных требований для попадания в их лигу высокомерия и самоуверенности. Да у нас сырка на двоих букв в именах меньше, чем у одной Александры. Логика не моя сильная сторона. Сужу о людях по количеству букв в их именах. Или какой еще странностью добьет меня этот понедельник? А я Агата. «Три А в имени, как у нас, надо же!» Снова приподняла бровь Варвара. «Интересно, он сразу это понял?» «Не как у вас», — резко возразила Ирка. «Мне виднее», — снисходительно посмотрела на нее Варвара. Ругалова шагнула вперед, и на ее пути тут же оказалась Александра. Похоже, Самойлова не преувеличивала, говоря, что Ирка первой толкнула того неизвестного парня. Уж не сероглазый ли оказался в сугробе, сказав ей или ее Лёше что-нибудь в том же тоне? Я не узнавала свою подругу. Тот же бирюзовый пуховик, только человек в нем другой. Похожие привычки, жесты, но взгляд... Как она так быстро прошла от невроза до агрессии? «Тррр, лошадка, тррр!» С некоторой линцой в голосе обратилась к Ирке, молчавшая до сих пор Александра, тем самым уверяя меня в своей способности разговаривать, а заодно хамить. Из-за последнего захотелось встать на одну линию с Ругаловой и посмотреть, как она попытается сказать «пр» нам обеим. Плевать, что у нас с Иркой происходит между собой. Я не буду стоять в стороне, когда какая-то нахалка называет ее кобылой. «Нам пора», — вмешалась Варвара, едва я собралась сократить расстояние до ее подруги. «Завтра вечером все собираются у Кати. Ты тоже приглашена». Внезапно посмотрела она на меня из-под ресниц, подтягивая свою красную перчатку. «Она не может быть приглашена», — процедила Ирка, а мое так до конца и не оформившееся удивление переросло в еще одну обиду. Или, вернее, добавилось к предыдущей. «Что значит, я не могу быть приглашена? И зачем Ира плодит эти тайны на пустом месте? Неужели не ясно, что своими попытками скрыть она лишь распаляет мое желание разобраться?» «Я могу записать тебе одну и ту же фразу, служащую ответом на все твои вопросы и утверждения, на диктофон», — насмешливо посмотрела на нее Варвара. «Мне виднее. Нам всегда виднее». «Вы тоже ошибаетесь», — выпрямилась Ирка, и мне показалось, что кофе, с таким трудом донесенный до своего заказчика, вот-вот будет использован в качестве проверки водостойкости чего-то готического макияжа. «Не путай ваших с нашими», — вступила Александра. «Агату пригласил князь», — тем временем продолжила Варвара, и я как-то сразу поняла, что она говорит о сероглазом парне. «С какой стати?» «Хочешь потребовать у него отчета?» — хихикнула вампирша. «Я не отказалась бы на это посмотреть». «Нет», — недовольно буркнула Ирка, капитулируя. Я не поняла, на что намекает Варвара и почему Ругалова так быстро сдалась. Невооруженным глазом было видно, что подруга против моего присутствия на завтрашней сходке их компании всеми руками и ногами. «Вот и иго-го», — подвела черту Варвара, беря под руку свою прыснувшую подружку. Похоже, лошадиная тема — шутка в их кругу, посвященная Ирке. Интересно, почему? «Саша позвонит тебе вечером». Развернувшись, не размениваясь на прощание, парочка направилась вниз по Смедович, оставляя нас с Иркой в зыбучих песках предстоящего разговора. Не встречаясь со мной взглядом, Ругалова отхлебнула кофе, я скрестила руки на груди, ожидая, когда она прекратит это издевательство надо мной. «Что?» — в конце концов не выдержала Ирка моего пристального взгляда. «Я не знаю, как тебе это объяснить. Я не хочу тебе это объяснять. Я вообще не хочу, чтобы ты в это лезла. Но ты умудрилась вляпаться без моей помощи». «Нечего повышать на меня голос», — огрызнулась я. «Из нас двоих вляпалась во что-то ты, а я просто пытаюсь понять во что. Странная компания, непонятные девушки, твой таинственный парень. Самойлова видела, как на Первомайской ты едва не затеяла драку, отправив кого-то в сугроб. Что с тобой? Неужели это так сложно просто взять и сказать мне, что, черт возьми, происходит?» «Да не могу я взять и рассказать. Нельзя мне, понимаешь? Сказала же, это секрет. Ты не представляешь, что это такое, и даже если я расскажу, не поверишь». «С чего ты это взяла?» «Потому что я сама бы покрутила пальцем у виска, расскажи мне, кто такую правду». «Какую?» Ирка глубоко вздохнула, выбросив пустой стаканчик и поправив сумку на плече. Еще до того, как она открыла рот, я знала, что ответа не будет. В чем бы ни было дело, Ругалова действительно верит, что рассказывать ей нельзя. И, похоже, боится, что ей что-то за это будет. «Нам пора на пару». «Отлично, поговорили». Развернувшись на каблуках, Ирка первой направилась к лестнице в корпус. А мне захотелось сбежать. Я не представляла, как мы просидим за одной партой 4 пары подряд, когда все, чего хочется, взять ее за шкирку и хорошенько встряхнуть. Итак, что мы имеем? Странную компанию, изменившееся поведение, отказ отвечать на вопросы и явный страх, что это коснулось меня. Сомнений оставалось все меньше. Ирка попала в секту.